Ассалам алейкум, Махачкала! Ночь за окном кружит вьюга, жизнь чистым в сердце веселее. Сегодня мы поддержим друга. Давайте встанем в круг скорее. Цени друзей, люби родных, великодушней будь других. И с чистым сердцем ты встречай своих друзей, не забывай. Счастье!